Глава 11. Новые враги. «Ты меня использовала!» — орал Марей, сжимая кулаки и с ненавистью глядя на Нису. «Что-то ты не сильно сопротивлялся», — усмехнулась ведьма, поправляя прядь, которая выбилась из прически. «Конечно! Я ведь был под действием зелья!» — возмутился маг, пытаясь взять себя в руки. «Докажи!» Ниса вздернула подбородок и, обойдя жениха, направилась в сторону главного здания. Марей зло глядел ей вслед, но не спешил останавливать. Мне на мгновение показалось, что он сделает что-то плохое. Но нет. Постояв пару минут, маг земли развернулся и пошел на тренировочную площадку. Думаю, чтобы спустить пар. Если честно, я стала невольной свидетельницей данного разговора. Было утро, и я направлялась на кафедру, чтобы ознакомиться с расписанием и заполнить журналы. А обходя общежитие, наткнулась на эту парочку. М-да. Похоже, действие зелья закончилось. Ну или Ниса беременна и решила, что маг ей больше не нужен. Надеюсь, все же первое. Хотя даже не представляю, как теперь эти двое будут работать в одном коллективе. Ладно, посмотрим на их поведение. Сейчас не время рассуждать, можно и на пару опоздать. Быстро забежав в комнату, я схватила журнал. «Ай!» — воскликнула я, увидев, как на пальце проступает кровь. «Блин, надо ж было порезаться о край листа!» Рану залечила, но неприятные ощущения остались. Вот только времени думать об этом досадном недоразумении совершенно не было, поэтому я быстро направилась в сторону оранжереи. Сегодня меня ждала лекция по опасным растениям у нашей группы привилегированных адепток. А пока шла, размышляла. С момента возвращения близняшек прошла неделя. Сейчас они чувствовали себя совершенно нормально и практически не помнили о том, что с ними произошло. Хотя родительский контроль стал намного строже, и девочкам разрешили завести дома пару кошек, чтобы больше не возникало желания заходить в опасные переулки. Двоих задержанных до сих пор допрашивали, но нам результаты никто не сообщал. Я знала, что Тобиас приказал искать информацию по братству и ритуалам. Он задействовал всех своих сотрудников, но к нам пока не обращался, и это несказанно радовало. Не хочу проколоться где-нибудь. К тому же в тайной канцелярии работают такие ищейки, с которыми мне и не сравниться. А та информация, что я добыла в библиотеке, лишь часть чего-то большего. Надеюсь, они найдут этих гадов и накажут их как следует. Кстати, меня весьма радовало, что поведение Демьяна не сильно изменилось после того, как я спасла его сестер. Нет, он стал более внимательным и нежным, при этом оставаясь таким же язвой. Я была ему благодарна, так как действительно боялась, что все может стать хуже. К тому же через 2 дня после возвращения я увидела его на пороге моей комнаты с чемоданом в руках. Некромант заявил, что не оставит меня одну, и раз я его невеста, то нет смысла бегать друг к другу, так что он просто переедет ко мне. От удивления, я проворонила момент, когда он спокойно прошел мимо меня в спальню и стал распаковывать вещи. Питомец последовал за ним, и, увидев, что его территорию занимают, с расстройством посмотрел на меня, печально опустив ушки. Демьян это заметил, тяжело вздохнул и, выйдя в гостиную, позвал нас. А там, под нашими взглядами, взмахнул рукой, и рядом с камином появилась мягкая софа песочного цвета с 2 подушками. Увидев это чудо, Кексик бросился вперед и стал примерять под себя. Новая лежанка ему понравилась. Он тут же улегся и повернулся к нам пушистым задом, как бы намекая, что надо оставить его в покое. Должна признать, я ничего не имела против Демьяна, но его поступок немного напряг. Он ведь даже не спросил моего мнения. Обидно. «Сабина, что случилось?» — поинтересовался жених, когда мы стали укладываться спать. «Ты на меня обижена?» «Немного». Честно призналась я, заканчивая расчесывать волосы и поправляя перчатки на руках. «Почему?» Жених сел на кровати и посмотрел на меня. «Демьян, ты даже не поинтересовался, хочу ли я твоего переезда». Я повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «А ты против?» Он явно был удивлен моими словами. «Нет!» Я всплеснула руками, пытаясь объяснить свою точку зрения. «Просто пойми меня. Все это неожиданно. Я привыкла отвечать за свою жизнь сама, а тут раз...» Я замолчала на мгновение, подбирая слова. «Мне тяжело доверять людям. Однажды это едва не стоило мне жизни. Я не хочу тебя обидеть. Просто не дави. У меня включается защитная реакция, и это может кончиться плохо. Иди сюда». Демьян похлопал по матрасу рядом с собой. Я присела и практически тут же оказалась в его объятиях. Дыхание жениха щекотало шею и заставляло трепетать. «Сабина, я влюблен в тебя до безумия», — признался он, еще крепче сжимая мое хрупкое тело. «И дело даже не в спасении сестер. Ты необыкновенная, добрая и в то же время твердо стоишь на своем, не боясь трудностей. Это и покоряет. А мой поступок — жест отчаяния. Не хочу, чтобы тебя кто-то увел. Думаешь, я не вижу, как наши коллеги смотрят на тебя?» При этих словах он усмехнулся. «Вот только заставлять тебя или принуждать мне совершенно не хочется. Поэтому только скажи, и я вернусь к себе. Обещаю». Слушать признание было приятно. Впервые за долгое время на душе стало тепло, и сердце не сжималось от страха. Возможно, я просто боялась признаться себе в чувствах к нему. Прошлое никак не хотело меня отпускать, но с этим нужно что-то делать. Нельзя постоянно жить в страхе. К тому же я действительно хочу любить и быть любимой. Так почему не рискнуть? «Оставайся». Я повернулась к нему и потянулась за поцелуем. Жениху других намеков и не понадобилось. Он тут же с радостью набросился на меня, даря наслаждение и ласку, от которых кружилась голова, а по телу разливалась нега. Что бы ни ждало нас в будущем, мы справимся. Кстати, больше всех нашему соединению радовалась Лекси. Именно она решила навестить меня следующим утром, чтобы разбудить и вместе отправиться к завтраку. «Фу, фу, фу!» Возмутилась она, застав нас за поцелуем. «Вы бы хоть кексика постеснялись! И вообще, сколько можно спать? Пошли! Нас ждут великие дела!» С этими словами она смылась из спальни, оставив нас хлопать глазами. «Да, к этому мне еще надо привыкнуть», — прокомментировал Демьян, но послушно стал вставать с кровати и одеваться. «Веселая у меня семейка получается». Однако, несмотря на произошедшее, на данный момент все не так уж и плохо. Именно с такими мыслями я подошла к оранжерее с опасными растениями. Адептки уже собрались и с сомнением поглядывали на стеклянное здание. Я понимала, почему они так себя ведут, и собиралась насладиться моментом. Надеюсь, хоть кто-то из них поймет, что не всегда все решают деньги. «Добрый день!» Поздоровалась я и встала перед девушками. «Прежде чем войти, запомните основные правила. Первое. Ничего руками не трогать, даже если очень хочется. Второе. За ограждение не заходить. Они там не для красоты стоят. И третье. Если что-то случилось, сразу говорите. Понятно?» Адептки дружно кивнули, и мы направились в помещение. Оранжерея у нас была довольно обширная. Тут собрали все самые опасные растения, которые только возможно. Увидев ее впервые, я захотела переселиться прямо сюда, чтобы не отрываться от изучения. Внутри все было разбито на группы в соответствии со средой обитания. Выложены широкие дорожки. Правда, климат влажный, и долго тут находиться нереально, дышать тяжело. Сегодня я решила показать девочкам очень редкий цветок, поэтому направилась вглубь оранжереи. «Как тут противно пахнет!» — услышала за спиной возмущенный голос одной из учениц. «Согласна, запах весьма специфический. Все же растениям нужна подпитка и удобрения, а они порой делаются из самых необычных материалов. Итак, сегодня мы будем изучать цветок с интересным названием — церея». Я остановилась напротив названного растения и указала на него. Он распространен на территории оборотней и является для них сильнейшим афродизиаком. Вот только не стоит сразу так улыбаться. Зелье делается на основе сока цветка. Но собирать его нужно осторожно. Сомневаюсь, что вам захочется неделю отбиваться от всех оборотней, которые окажутся рядом в этот момент. Адептки продолжали хихикать, и это немного раздражало. Неужели так трудно послушать? Ведь в первую очередь это надо им. Вдруг среди знати не найдут женихов, и придется ехать в другие страны. «Ай!» Вдруг раздался голос одной из девиц с заднего ряда. Я подошла и увидела, что она стала равномерно покрываться красными точками. «Лавение. Что я говорила перед тем, как войти сюда?» Ласково поинтересовалась я, готовая придушить девицу собственными руками. «Ничего не трогать!» — повторила она, начиная чесаться. «Странно. Я не могла скрыть злорадной усмешки. Тогда какого демона ты полезла к растению?» «Я...» Договорить она не смогла, так как ей стало просто не до этого. «К лекарям! Быстро!» — приказала я и повернулась к остальным. «Только что вы могли наблюдать реакцию тела на соприкосновение с ядовитой лианой. Не стоит думать, что ее фиолетовые, напоминающие звезду листочки, являются просто красивым украшением. Это весьма коварное растение. От него по всему телу начинается зуд, и если вовремя не принять лекарства, вы никогда не сведете прыщи. Надеюсь, теперь вы понимаете, что мои предупреждения тут не просто так даны». Ученицы дружно опустили головы, и я продолжила лекцию. «Надеюсь, что доживу до конца этого семестра. Надо будет поговорить с ректором и отказаться проводить у них пары на последующих курсах. Боюсь, моя нервная система не выдержит такого общения». Когда лекция подошла к концу, я отпустила девушек и направилась на кафедру. Правда, дойти не успела, потому что мне резко стало плохо. Закружилась голова, и на языке появился неприятный привкус. Быстро проверила организм, но ничего не обнаружила. Странно. Может, просто усталость? Постояла пару минут и все же вошла в главное здание. В преподавательской была всего пара коллег. «Сабина!» Улыбнулась мне, как родной Элиан, похлопав по дивану рядом с собой. «Как дела?» «Все хорошо». Я улыбнулась в ответ. Сегодня травница выглядела веселой и беззаботной. Присела рядом. «Сама как?» «Просто замечательно», — заверила она, едва не светясь от счастья. «Ты слышала новость? Ниса с Мареем расстались. Они сегодня все утро отношения выясняли. Ходят слухи, что он даже уволиться хочет. Здорово, правда?» «И ты этому рада?» Удивилась я, глядя на эльфийку. «Конечно». «Наконец-то ведьма познает, что такое одиночество. Ей полезно». «Да, вот тебе и дилемма. Не зря говорят, в тихом омуте...» «Никогда не думала, что Элиан может так злорадствовать. Хотя, если вспомнить их отношения с Нисой, такая реакция неудивительна. А у тебя как дела на личном фронте?» Перевела тему я, стараясь не нарываться на конфликт. «Ну... возможно, скоро выйду замуж», — смутилась эльфийка, опустив голову и порозовев. «Он, конечно, еще не сделал предложение, но все к этому идет. Сказал, что ему надо разобраться с бывшей женой, та ему развод не дает». «Все, приплыли. Похоже, сегодня день сюрпризов и откровений. Никогда бы не подумала, что Элиан свяжется с женатым мужчиной, а тут такое». Забавно порой поворачивается судьба. Я хотела задать еще пару вопросов, но в голове появилась резкая боль. На мгновение даже в глазах потемнело. «Да что же это такое?» «Прости, мне нужно идти». С трудом проговорила я, поднимаясь с дивана. «Давай позже остальное обсудим». «Конечно!» Радости травницы не было предела. «Сабина, ты хорошо себя чувствуешь? Что-то ты бледная?» Я мельком взглянула в зеркало, которое висело рядом с дверью, и убедилась, что коллега права. Выглядела я, как свежевырытый зомби. Нет, тут определенно что-то не так. Осталось лишь понять, что. Вот только дойти до комнаты оказалось тяжелее, чем я думала. Перед глазами все кружилось. Пришлось даже за стенку держаться, чтобы не упасть. Оказавшись в гостиной, добралась до середины и села прямо на пол, чтобы провести сканирование организма. Рядом тут же замаячил Кекс, но это не помогало. Я попыталась сосредоточиться на своих ощущениях и поняла, что с каждой минутой мне становится все хуже. Боль начала распространяться по телу, вспыхивая то там, то тут. Что же происходит? Попыталась отстраниться от боли и вспомнить сегодняшний день. Единственное происшествие поранило палец. Так, стоп. А что если... Кекс, позови Демьяна. Попросила я питомца, стараясь абстрагироваться от боли, но выходило плохо. Благо, мастиф все быстро понял и убежал за помощью. «Сабина!» Через минуту в комнату ворвался некромант и опустился передо мной на колени. «Что случилось?» «Демьян, переключись на магическое зрение и посмотри, есть ли на моей ауре темное пятно в районе сердца?» Ответила я, закусив от боли губу. К сожалению, мне такое было недоступно. Я и так слишком много сил потратила. Жених нахмурился и стал едва ли не сканировать меня. Пара мгновений, и он замер. «Есть!» Выдохнул он и посмотрел на меня. Небольшое, похоже на сгусток. «Черт!» Выругалась я, понимая, что времени осталось немного. «Демьян, скорее всего, я сейчас исчезну на пару часов. Пожалуйста, найди Нису и попроси у нее зелье под названием Сарера. Она поймет». «Сабина, я не пущу тебя одну!» Начал возмущаться жених. «Демьян!» Повысила голос из последних сил. «Там, куда я пойду, тебе не место. Поверь, я все расскажу, когда вернусь». «Ты точно вернешься». Он хотел меня обнять, но, увидев, что любое движение отдается болью, замер. «Да, обещаю». С этими словами я активировала портал, и он выкинул меня на проклятых землях. Только тут я могла избавиться от проклятия, которым меня кто-то наградил. Я не сразу сообразила, с чем имею дело, но, вспомнив о крови, поняла. Если кратко, то среди проклятий есть одно весьма мерзкое — танец смерти. Снять его можно лишь в первые сутки. Если не успеть, человек умирает в жутких мучениях. Вот только распознать его сложно. Человек, к которому оно применяется, начинает чувствовать себя плохо, но ни один целитель не может найти причины. И лишь знающие тут же осматривают ауру в районе сердца, так как искать надо оттуда. И избавиться от этого проклятия тоже непросто. Нужно либо обладать темным даром, либо иметь под рукой некроманта, который рискнет своей жизнью. Поэтому я и не захотела брать Демьяна. Это может быть для него смертельно опасно. Превозмогая боль, я раскинула поисковую сеть, чтобы знать, когда рядом окажутся твари пустоши. Я не зря отправилась сюда. Сейчас на моих бывших землях жили жуткие порождения тьмы. Эти твари охотились на путников и своих собратьев. Именно поэтому земли назвали проклятыми, и идти по ним соглашаются единицы. От проклятья можно избавиться лишь, применив темный дар и выпустив его на свободу. То есть фактически убить все живое в радиусе нескольких километров. Вот интересно, кто же мне такое устроил? Надеюсь выяснить это в самое ближайшее время, если выживу. Внезапно на поисковой сетке возникло сразу несколько красных огоньков. Ага, твари уже потихоньку собираются. Они почувствовали жертву и теперь плавно идут сюда. Отлично. Чем больше смогу уничтожить, тем лучше для меня и этих земель. Пока они подбирались ближе, я копила магию в районе сердца. Правда, одновременно приходилось бороться с дикой болью, которая пронзала все тело и не давала мыслить здраво. Я до крови прикусила губу. Во рту чувствовался солоноватый привкус. Видимо, на какое-то мгновение из-за сильной боли я все же отключилась, потому что, открыв глаза, увидела перед собой нескольких жутких тварей. Красные глаза, огромные пасти с капающей слюной, черная шерсть и острые когти. Но если выживу и узнаю, кто наслал на меня это проклятие, убью! Пока твари подбирались ближе, я концентрировалась на выбросе энергии. И как только они оказались от меня в 10 шагах, выпустила силу на волю. Темная волна пролетела над землей, сметая все на своем пути и освобождая меня от боли. Я послала вторую волну по направлению к тому, кто меня проклял. У любого проклятия есть обратная сторона, остаточный след. И по нему можно определить виновного. Надеюсь, что мой удар попадет по адресату. А пока я открыла глаза и осмотрелась. Повсюду валялись искалеченные тела тварей. Это было настолько омерзительно, что пришлось попрощаться со своим обедом. Жалела ли я о произошедшем? Нет. Все равно этих гадов надо истреблять. После очистки тела и ауры я просканировала себя и поняла, что пронесло. Правда, пока непонятно, полностью ли снято проклятие. Тут нужен некромант. Пора возвращаться. К сожалению, выброс энергии высосал из меня практически все силы. Так что, оказавшись в своей комнате, я практически упала в руки Демьяна. «Сабина!» — судорожно вздохнул он. «Как...» «Зелье!» — прошептала я. Мгновение, и мне в рот влили порцию гадкой субстанции. Только это могло восстановить мои силы в короткий срок. Правда, есть один побочный эффект. «Демьян, сейчас меня вырубит на 2 часа», — прошептала я, пытаясь сосредоточиться. «Проверь мою ауру. Есть ли следы той черной дряни? И пока я буду спать, сходи в лазарет. В течение 2 часов туда придет кто-то с жалобами на головные боли, возможно, даже с носовым кровотечением. Задержите, но ничего не делайте». «Хорошо». Выдохнул он, поднимая меня на руки и относя в кровать. «Аура чистая везде. Отдыхай, я за всем прослежу». «Задержат? Убью». После этой радостной мысли я отключилась. Последнее, что запомнила, — кексик, расположившийся рядом и дающий возможность обнять его. Для полного восстановления мне понадобился всего 1 час. И в этом мне помог питомец. Он поделился своим резервом, и я пообещала ему 10 пончиков с шоколадом. Открыв глаза, поняла, что в комнате я одна, и первым же делом пошла в душ. Нужно было смыть пыль и все остальное. Вода помогла немного прийти в себя. Правда, настроение от этого лучше не стало. Я была зла, и ужасно хотелось убить того, кто меня проклял. «Сабина!» Послышался испуганный голос Лекси, заставивший меня заглянуть в комнату. «Блин, ты меня напугала!» Произнесла она, увидев меня. «Захожу, а тебя нет! Как самочувствие?» «Уже лучше». Я начала вытирать волосы. «А где Демьян?» «В лазарете». При этих словах лицо сестры потемнело. «Кажется, мы нашли виновницу». «Виновницу?» Удивилась я, одеваясь. «Значит, это женщина?» «Пошли, сама все увидишь», — ответила Алексия, открывая дверь. «Хм, похоже, произошло что-то весьма неприятное. Пока мы шли в лазарет, я пыталась вспомнить всех своих недругов-женщин, но на ум никто не приходил. В последнее время я ни с кем не ссорилась и в конфликты не вступала. Даже с Нисой отношения наладились. Неужели враги узнали о том, что я жива? Но им же невыгодна моя смерть. Или... Ладно, нет смысла рассуждать, сейчас все узнаем. До корпуса целителей мы с сестрой добрались за 5 минут. Увидев нас, главный врач тут же указал дорогу. Палата, в которую нас проводили, находилась в самом конце коридора и имела решетки на окнах. Оказавшись внутри, я увидела жениха. Тот стоял, сжимая кулаки, и смотрел на кровать. Подойдя ближе и увидев виновницу, я замерла. Меня прокляла поклонница Демьяна, которую я когда-то застала в его кабинете, признающейся ему в любви. «Не может быть!» Выдохнула и уставилась на жениха. «Сам в шоке», — честно признался он. «Но ведь ты ей отказал, и после этого она тебя не беспокоила. Вспомнила я, глядя на девушку. Та была привязана к кровати. «Не совсем так», — вздохнул Демьян, потерев переносицу. «Я постоянно находил ее записки в домашней работе, на столе или в книгах. Просто тебе не говорил, чтобы не переживала. Я даже несколько раз с ней поговорил, и мне показалось, она поняла, что у нас ничего не выйдет. Неделю никаких записок не было. Разбудите ее». Попросила я врача, и тот, наклонившись к девушке, провел рукой по ее голове, снимая заклинание стазиса. «Поговорим?» Я наклонилась к ней. «Нет, нет!» Замотала головой она, глядя на меня. «Ты должна была умереть! Мне обещали!» Девица пыталась выбраться из пут, но те держали крепко. «Почему ты это сделала?» Вперед вышел Демьян и слегка заслонил меня собой. «Дорогой!» Жалобно простонала она, глядя на него взглядом побитой собаки. «Ты пришел! Я так рада! Наконец-то мы будем вместе! Вот только она умрет!» Кивок в мою сторону. «А мы навсегда соединимся!» Я слушала и понимала, что девушка несет бред и действительно неадекватно. «Не верю, что проклятие наслала она», — задумчиво произнесла я. «Ее кто-то подставил». «Почему ты в этом уверена?» — удивилась Лекси, глядя на адептку. «У нее нет таких сил», — ответила я, сканируя ауру девушки. «Для такого проклятия надо иметь темный дар не ниже среднего уровня. А она способна лишь на самую малость». «И кто это может быть?» — спросил Демьян, подходя ближе и обнимая меня. «Без понятия». Я пожала плечами и прислонилась к нему. «Попробую ее допросить. Она тебе доверяет, а я подожду в комнате». Жених кивнул, и мы с сестрой направились обратно. На душе было паршиво. Я не понимала, чем насолила девушке. Хотя, если считать меня соперницей, то единственный вариант — устранение. Вот только способ слишком трудоемкий. Она либо кому-то заплатила, либо ее попросту использовали. Надеюсь, что Демьян сможет разговорить ее, и мы узнаем больше. Но нас ждало разочарование. Некромант отсутствовал около 2 часов, но результата не было. Девушка, как заведенная, твердила о своей любви и не более того. Осмотр главным лекарем показал, что на ее мозг действительно воздействовали. На воспоминаниях стоит блок, и узнать подробности не выйдет. Стоит туда сунуться, и она умрет. К тому же в деле замешан приворот непонятного происхождения. Девушку уже не вылечить. И всю оставшуюся жизнь ей придется провести в специальном заведении, где за ней будут ухаживать. Довольно печальная участь. Жаль, что нам так и не удалось узнать, кто за этим стоит. У меня не было ни одной мысли. Я действительно не представляла, кому перешла дорогу. Оставшийся вечер мы провели втроем, попивая чай и стараясь прийти в себя. Как-то устала я от всей этой неразберихи. Неужели из-за своего дара я никогда не смогу жить спокойно? Это весьма удручало. Через час Лекси ушла к себе, а мы с женихом отправились спать. Перед сном Демьян связался с родителями, чтобы узнать, как дела у близняшек. Те заверили нас, что с девочками все хорошо. Ну, хоть одна приятная новость за целый день. Следующие 3 дня ничего не происходило, и я немного расслабилась. Даже убийства и похищения не повторялись. Но это затишье мне не нравилось. Казалось, будто воздух постепенно сгущается. Отношения Марии и Нисы с каждым днем становились все хуже. Мак изменился. В нем появилась какая-то жестокость. Он укорял ведьму за то, что та использовала против него какие-то зелья. Правда, доказать не мог. Сама же Ниса делала вид, что ничего не было. Мне почему-то показалось, что приворот испарился раньше, чем она на это рассчитывала. Естественно, их отношения влияли и на наш коллектив. Находиться с ними на кафедре было просто невозможно. Еще и Элиан подливала масло в огонь, вставляя свои комментарии в их перепалки. Порой хотелось заткнуть уши или ударить их чем-нибудь тяжелым. «Сабина, у тебя сколько сегодня пар?» — спросил Демьян, когда мы вышли из комнаты. «Две у аристократок». Печально вздохнула я, понимая, что настроение у меня вряд ли улучшится. К тому же та девица, что покушалась на меня, была одной из них. Ее родители прибыли в лазарет и долго орали, что их доченьку кто-то использовал, и совершенно не верили, что она могла совершить попытку убийства. Естественно, за дело взялась тайная канцелярия, и я даже сходила на допрос. Но ничем существенным помочь не смогла. Правда, пришлось соврать, что проклятие не до конца подействовало, и мне удалось снять его совершенно безболезненно. Не хотелось лишний раз привлекать к себе внимание. «Слушай, со мной связался Тобиас и попросил зайти к нему ближе к вечеру», — сказал Демьян, когда мы подошли к кафедре. «Я подожду тебя и сходим вместе». «Хорошо», — улыбнулась я, открывая дверь. «Ты сука!» — услышала грубый голос Мария. «Я еще поквитаюсь с тобой!» Я едва успела отскочить в сторону, чтобы маг не сбил меня с ног. «Мда, надо что-то с этим делать. В такой атмосфере мы работать не сможем». Быстро взяв журнал, я поздоровалась с коллегами и убежала на свою пару. Первая проходила в аудитории. У нас был семинар по животным. А на второй я собиралась отвезти девиц к вольерам, чтобы наглядно показать, что и как. Надеюсь, что сегодня ничего криминального не произойдет, а то я точно напишу заявление на отпуск. Достало меня все!» Выйдя с кафедры, направилась на второй этаж. Адептки уже собрались и ждали меня около дверей. Выглядели они довольно веселыми, хотя я и заметила парочку унылых лиц. Я открыла аудиторию и запустила девушек внутрь. О причине их плохого настроения я догадывалась, но решила пока не трогать эту тему. Возможно, они сами решат поговорить. Итак, сегодня мы с вами разберем животных, которые обитают в эльфийских лесах. Начала я лекцию. Для начала разберем животное, относящееся к семейству кошачьих, кошерию. Она имеет черную шерсть, ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками, ее тело весьма гибкое, а когти способны располосовать металл. Она передвигается совершенно бесшумно и способна развивать высокую скорость. Но при этом поддается дрессировке. Правда, для этого нужно воспитывать котенка с самого рождения. Я рассказывала им о весьма интересном животном, но адептки словно пребывали в другом мире. Они периодически переглядывались, но молчали. Хм, забавно, должна признать. «Девушки, что происходит?» — спросила я, откладывая листы с лекциями. «Вы совершенно не слушаете то, что я говорю». «Простите, Кнера», — ответила за всех староста, поднимаясь из-за стола. «Просто сегодня Тарею увозят в лечебницу. Мы переживаем». «Говори за себя!» — резко высказалась одна из адепток, презрительно скривив лицо. «Так этой дуре и надо. Вечно бегала за богатенькими в поисках счастья». «Да, Рая, как ты можешь такое говорить?» Возмутилась староста, пылая гневом. «Тарея просто хотела быть любимой». «Ага, и раздвигала ноги перед всеми кандидатами». С сарказмом ответила возмутительница спокойствия. «Ты...» «Так, хватит!» Прервала я их, повысив голос. «Только скандала мне не хватало для полного счастья. У нас лекция, так что будьте любезны слушаться. Или идите в лечебницу». «Но те, кто уйдет, данную тему будут разбирать сами. Решайте». Несколько адепток переглянулись, а затем встали и направились к выходу. «Что ж, это их выбор. Я не буду их осуждать, но обязательно спрошу по теме лекции». Когда все успокоились, я продолжила рассказ. В течение часа они записывали сведения, а потом я повела девушек в наш вольер. Уже около 10 лет... В академии собирают самых разнообразных животных. Для каждого тут созданы наилучшие условия. Поистине, есть чем гордиться. К тому же специально для каждого животного выделяли просторную территорию. Внутри вольера все было разбито на сектора, чтобы каждое существо чувствовало себя как дома. Пустыня, лес, тропики и прочее. Красота! К каждому вела своя дверь с именной табличкой и специальным кодом. Я любила приходить сюда, чтобы просто отдохнуть или поразмыслить. Хищников я не боялась. Мой дар давал возможность найти общий язык со всеми. Хотя я все равно старалась соблюдать осторожность. Мало ли что может прийти им в голову. Это ведь живое существо со своими мыслями и чувствами. Мы дошли до вольера, и я повторила девушкам правила безопасности. К ограждениям близко не подходить. Руки куда не следует не совать. С тропинок стараться не сходить. Адептки послушно кивали и едва не подпрыгивали от нетерпения. Сюда без сопровождения не пускали, и это было их первое посещение. Старшие курсы, небось, все уши прожужжали о том, как тут интересно. И я могу их понять. Сама, когда впервые сюда попала, ходила с открытым ртом. Так как мы сегодня изучали обитателей леса, я повела адепток к левой двери с характерным орнаментом из цветов и лиан. Прислонив ладонь к специальному отверстию, набрала код и пропустила всех внутрь. Адептки застыли на месте и завертели головами, периодически обмениваясь мнениями. Было приятно наблюдать за сменой их эмоций. Все же сейчас мы находились в лесу, а большинство девушек никогда не выезжало за пределы города. Единственным минусом данного сектора была небольшая духота, и даже множество деревьев не помогало. Я дала девочкам возможность осмотреться и привыкнуть к окружающей обстановке, а потом повела их знакомиться с кошерией. У нас обитали два представителя данного вида. Пара — Камея и Карет. Они спокойные и даже любят ласку, поэтому я периодически прихожу сюда почесать их. Неспешно мы подошли к загону для кошерий. Те разлеглись на траве и делали вид, что спят. Хотя хвосты шевелились, и это означало, что они знают о нашем приближении. Естественно, кошки вызвали у адепток живой интерес. Посыпались вопросы. Я с радостью отвечала на них, а Камея и Карет даже поднялись и продемонстрировали всю свою грацию и красоту. Даже на дерево запрыгнули ради аплодисментов и восхищения. Когда урок подошел к концу, мы попрощались с животными и вышли из вольера. После этого девочки пошли в столовую, а я забежала на кафедру, положила журнал и направилась к себе. Хотелось немного отдохнуть и расслабиться. На душе зрела тревога. Вот только я пока не понимала, с чем она связана. Дойдя до комнаты, открыла дверь и обнаружила в кресле Демьяна. «Сабина, нас ждут в управлении», — сказал он, вставая и протягивая мне руку. «М-да, похоже, покой нам только снится».